Я не ощущал себя сиротой, оба моих родителя были живы. Но их разрыв поймал меня в капкан, ни туда, ни сюда. Березы облетели и стали как веники после бани. В воздухе запахло газировкой близкого снега. Выпал снег. Отсалютовал петардами Новый год. Папа помалкивал. Я начал подозревать, что он просто опасается одиночества в старости. Если это так, думал я, ему не обязательно жениться. Не факт, что я и сам женюсь. Мой выбор между ним и Варей был предрешен. У Вари, кроме меня, есть Леха с Мишкой. В любом случае, я буду с папой до скончания дней. Так я ему и сказал. «До скончания чьих дней?» — спросил он весело. «Наших», — уточнил я. «Мы с тобой вместе постареем, и нас похоронят в одной могиле». «Рано ты заговорил о смерти», — засмеялся папа. «До твоей старости жить да жить, и у меня масса планов. Да, кстати, Артем, в субботу к нам придут гости». «Дядя Ваня и дядя Григорий», — дрогнул я в нехорошем предчувствии. Он загадочно улыбнулся. «И еще кое-кто». Неотвратимо приближался взрыв тикающей бомбы. Как бы я ни заталкивал миссис Хейвуд в глубину памяти, в моем мозгу сформировался отчетливый образ мачехи, габаритной и широкоплечей тетки с грубо размалеванным лицом и словами «капец однозначно». Я подготовился дать отпор, когда она предложит папе пожениться. Он тоже готовился к предложению. Выгладил и расстелил на столе белую скатерть, расставил тарелки и приборы, вилки, ножи, ложки, ложечки, в которых я всегда путаюсь. Из кафе принесли заказанную еду в сутках. И вот прихожую с привычным гомоном заполонили папины друзья с женами, конфетами и фруктами в пакетах. Я слегка воспрянул духом, может, еще кое-кто, касалось дружеских жен, а вовсе не. Но тут следующий звонок в дверь заставил меня подобраться. Эту девушку трудно было назвать теткой. Ничего не оказалось в ней ни от жуткой внешности миссис Хейвуд, ни от маминой яркой красоты. Худенькая, невысокая. Незаметная, как человек из очереди. Девушка держала за руку маленькую девочку. Глаза у обеих темнели на светлых лицах, как крупные ягоды черной смородины. В них застыло одинаково вопросительное выражение, словно гостьи не поняли, куда явились, а спросить стесняются. Я был разочарован. Папа помог им раздеться, повесил в шкаф курточку и пальто, обернулся ко мне. «Артем, познакомься, это Надежда Антоновна. Это Мариша, дочка Надежды Антоновны». «Очень приятно», — вежливо солгал я. Большинство вежливых слов — препротивная, но обязательная ложь. Они прошли с папой в гостиную напряженно, как по шатким мосткам. Я двинулся следом и встал у стены. Похоже, все гости чувствовали некоторое смущение. Смущенный папа суетился со стульями, друзья смущенно шутили, их жены украдкой разглядывали смущенную девушку со строгим взрослым именем. Папа, наконец, поборол замешательство и бодрым тренерским голосом пригласил всех к столу. Разлил по бокалам вино, гости оживленно забрякали тарелками и ложками в салатах. Общая еда объединяет людей, неловкость быстро исчезла. После тоста за знакомство начали задавать вопросы. Надежда Антоновна отвечала правильными фразами, без единого «капец» и «однозначно», и даже без «блин». Вела себя как примерная школьница, ни малейшего сходства с жизнерадостными манерами мамы. Мама была разной, добрый и не очень, отзывчивый и неприступный, плавный, резкий, молчаливый, разговорчивый. Дошколенком я всерьез подозревал, что в ней живут и не всегда ладят друг с другом два человека, хороший и плохой. Хороший мамин человек любил меня и папу. Плохой подзуживал ее лгать, пить джин и скандалить. Но с гостями она умела быть веселой и лучистой. Все любовались ею, а эта тетя Надежда Антоновна, наоборот, старалась уйти в тень. Улыбалась натужно, будто давно исчерпала свое веселье, и улыбку выдавливает с трудом. Работает Надежда Антоновна, как выяснилось, в бухгалтерии папиного нынешнего предприятия. И я совсем расстроился, видимо, папа не удосужился подыскать себе женщину с более интересной профессией в дальних местах, хотя бы на своей старой работе. Там много было красивых тетенек-инженеров. Что бухгалтерия, ведомости и отчеты, скука. К тому же бухгалтеры, мама говорила, люди скупые. Они всегда старались начислить ей меньше денег. Из-за суматохи мы не позавтракали. Я проголодался с утра, но пожевал крабовый кусочек из салата и не ощутил вкуса от стыда за папу. Он не отрывал от Надежды Антоновны восторженных глаз, словно только что прилетел с планеты, где особи противоположного пола вымерли в прошлых веках. Друзья и жены пили вино, резали мясо, подцепляли, жевали, глотали. А мне изменил аппетит. Я отставил недоеденный салат. Не попробовал блюдо с диковатым названием «Цыпленок табака». Его душили слезы, цитата, то есть меня душили. Девочка потихоньку начала сползать под стол. «Артем, если ты поел, поиграй, пожалуйста, с Маришей», — попросил папа. «Еще чего. Я хотел встать и уйти, но девочка вдруг ухватилась за мои пальцы и взглянула снизу вверх. Вблизи ее черно-смородиновые глаза были доверчивыми, как у олененка из старого диснеевского мультика, и ждали моих слов. Я сам не понял, как сказал. «Пойдем, Бэмби». Она не была виновата, что ее мама собиралась завладеть моим отцом. Я включил черепашек-ниндзя, потом рисовал фей, запускал самолетики, изображал дракона. Бэмби и мысонку понравилось. Из гостиной доносились песни. Друзья и жены развлекали мою будущую мачеху. После ухода гостей папа перемывал посуду 2 часа. Я вытирал и складывал. Папа напевал под нос «Лачатыми кантары» и о чем-то думал. «Артем, ты не против, чтобы Надежда Антоновна с дочкой пожили с нами?» Вот о чем он думал. «Не против ли я? Странные люди эти взрослые. Зачем спрашивать, если мое против никакой роли не играет? Он все равно поступил бы по-своему. Мы с Надеждой Антоновной хотим поэкспериментировать». Папа словно оправдывался. «Видишь ли, у каждого мужчины должна быть женщина, которой он мог бы полностью доверять». В досаде от своей плаксивости я с силой втянул носом воздух, и слезы в холодном голосе не отразились. «Наверное, ты не полностью доверял маме, если она уехала от тебя». «Она уехала и от тебя», — напомнил багровый папа. У его лица удивительная способность с космической скоростью менять цвет. «Мама когда-нибудь разлюбит дядю Диму». Он вытер вспотевший лоб. «Мы с Стасей Полярные люди, Артем. Твоя мама ко мне не вернется. Я отметил, что папа сказал ко мне, а не к нам, будто уже отделил меня от себя. А вдруг ты опять ошибешься? Поглядим. Разве тебе не понравилась Мариша? Ты назвал ее Бэмби, я слышал. Она маленькая, с ней неинтересно. Зато ей интересно с тобой, и ты почувствуешь ответственность за другого человека. Меня озарило. А, вы с Надеждой Антоновной хотите, чтобы я присматривал за Маришей? Вам нужна нянька. Папа опять побагровел. Марише скоро 5 лет. Она вполне самостоятельная девочка. Ты мог бы стать ей старшим братом. Пусть бы он, черт с ним, проводил опыты со своей бухгалтершей, но не слишком ли это навязывать сыну экспериментальную сестру? «Значит, ты не согласен», — вздохнул папа. Я дернул плечом, что при желании можно было посчитать знаком согласия. Мы убрали посуду и сели доедать остатки угощений. «Папа, скажи честно, ты отправишь меня к маме?» «А ты передумал и хочешь уехать к ней?» «Я боюсь дядю Семена». «Дядя Семен живет в том же городе, что и мама, но отдельно». «Откуда ты знаешь?» «Иногда она звонит мне». «Зачем?» «Грозится забрать тебя». «Я не хочу. Там дядя Семен все равно рядом, и дядя Дима с мамой, и я буду скучать по тебе. Я сбегу сюда, а если стану не нужен, то сбегу дальше». «Куда дальше?» — усмехнулся папа и обнял меня за плечи. «Я никому не собираюсь тебя отдавать, да и мама вряд ли скоро решится отнять тебя через суд». «Через суд? Судьи могут скрутить меня и отдать ей?» «Судебные приставы», — поправил он, — «но до этого не дойдет». «Конечно, не дойдет, я сбегу». «Пусть угрожает, ничего у нее не получится. Ты уже совсем большой мальчик, ты должен понять». Папа забормотал как-то сбивчиво. «Я не стану молчать на суде о пьянстве Таси. Дядя Григорий сказал, что у Димки, то есть у дяди Димы, возникли с Тасей те же проблемы, и мне очень жаль, мне действительно жаль их обоих. Но я постараюсь добыть доказательства, что она алкоголичка, я подниму шум. Такой матери ребенка не отдадут». «Мама хоть не в обезьяннике сейчас?» — спросил я хриплым почему-то голосом. «Нет», — сказал папа устало, — «с дядей Димой ей повезло больше, чем со мной». Соус несвежий. Щетка тоже отставляет тарелку с недоеденным вторым. В дверь заглядывает раздатчица в белом халате. «Спасибо», — говорим мы со щеткой хором. «Ой, какие дружные», — улыбается она. Убирает на поднос тарелки, тряпкой смахивает в него со стола невидимые крошки. «Мы люди опрятные, стол, вытертый бумажным полотенцем, снова превратился в письменный, вернее, в рисовальный. А скоро тихий час. Ты не любишь спать днем?» На такой вопрос можно ответить и нет, и да. Смысл ответа «не люблю» не поменяется. Нет. Будешь рисовать? Да. Я не люблю спать днем, а ночью не могу. Бессонница вернулась ко мне. Тяжелые мысли наваливаются скопом, как стая летучих мышей. Запускают в мозг острые зубки. Я воюю с ними. Читаю стихи, пою песни, военные, эстрадные. После них бесконечную песенку о верблюдах. Сегодня попробую припугнуть мышей мысонком. Он же кот. Не буду прятать рисунок, положу под подушку. Папина девушка с дочкой переехали к нам, причем Бэмби в мою комнату. Все мои вещи сместились к правой стене. С девчачьей стороны встали маленькая кровать и журнальный столик с кукольным домом. Там же остались на полках мои игрушки и книги. Папа пояснил, что тесниться придется максимум 2 года, а тем временем он подкопит деньги на размен квартиры. Семья у нас теперь большая. Я в очередной раз убедился в бесповоротности прошлого. К Надежде Антоновне я обращался на «вы», без имени, ограничиваясь местоимениями. Она вела себя так же тихо, но я ей не верил. Где они с Бэмби жили до нас, я так и не понял, но узнал, что собственной квартиры у них не было. По телевизору показывали, на какие ужасные преступления способны люди ради присвоения чужого жилья. Возможно, Надежда Антоновна усыпляла нашу бдительность и напускала на себя скромный вид с далеко идущими намерениями. В уме я стал называть эту хитрюгу скупой бухгалтершей, потом просто бухгалтершей. Она скребла нашу с папой квартиру так, будто мы бездельничали со дня маминого отъезда. Окна, зеркала и посуда заблестели. Выстиранная и выглаженная одежда убралась в шкафы. Обедать мы снова начали в гостиной за столом с матерчатой скатертью. Папа бессовестно изображал поборника столового этикета и надзирал за мной. Не дай бог капнуть соусом на скатерть, не пытаться сунуть пирожок в карман джинсов, не вытирать жирные руки и рот рушником и многое другое. А между прочим, совсем недавно мы покупали вместо салфеток пачку кухонных полотенец и выкидывали их по мере загрязнения. Из одной тарелки ели первое и второе, собирали соус с тарелки корочкой хлеба. Вкусно и мыть легче. Я удивлялся странной потребности взрослых мужчин в ущемлении своей свободы. Наверное, так полагается в мире, и папа ощущал себя в неволе, как сытый лев в зоопарке. Но я возражал против новых правил. То есть возражал бы, не вторгнись они в нашу жизнь с безудержной силой. В моем тайном списке под заглавием «Что мне не нравится» утвердились 4 основных пункта. Первое. Мне не нравится, что папа из-за большей зарплаты перешел обратно на работу с командировками. Второе. Мне не нравится, что в папино отсутствие я чаще думаю о маме. Третье. Мне не нравится, что папины выходные я делю с экспериментальными людьми. Четвертое. Мне не нравится, что они нравятся мысонку. Умный кот быстро сообразил, от кого зависит вкусное наполнение его миски. Он постоянно ошивался в кухне у ног бухгалтерши, посверкивая плутовскими рыжими глазищами и выпрашивая лакомые кусочки. Пекла она, честно признаться, здорово. Дух по дому стоял умопомрачительный, лучше всяких духов. Пироги, пирожки, кулебяки, шарлотки, блинчики не сходили со стола. Папа блаженствовал, кошачья морда лоснилась, в смысле мысонкина. При этом сама бухгалтерша ела меньше кота, а Бэмби еще меньше. Кот, который в плохом настроении кого угодно мог оцарапать или укусить, покорно сносил девчачью тиранию. Бэмби тормошила его, тискала, трепала за щеки. Он терпел. Мысонок пал так низко, что позволял ей наряжать себя в кукольные наряды. Перед сном, торопливо потершись для приличия о мои руки, ускользал к Бэмби и усыплял ее колыбельными песнями. А мне петь перестал. Она велась вокруг папы, как юла, лезла к нему на колени, когда он смотрел кино. Я редко мог подступиться. Приметив мою обиду, он легонько щелкнул меня по носу и шепнул: «Ты что, жадина? Стаж нашего с тобой общения 10 лет. Хотя 10 мне исполнится только в сентябре». Я решил добиться папиного уважения. Пока он был в командировке, получал по математике сплошные 5. Починил протекший кран в ванной. Друзья бегали на каток. Я катался на детской горке с Бэмби. Стыдно сказать, играл с ней в куклы. Проведая об этом Леха с Мишкой, померли бы со смеху. Я говорил папе мысленно: «Видишь, как я стараюсь, это все для тебя». Он вернулся, схватил Бэмби в охапку, похлопал меня по плечу. Бухгалтерша похвасталась моими достижениями. «Артем обязан следить за техническими неполадками», — проговорил папа буднично, — «ведь он мужчина». Ни слова похвалы за 5. Я не мог понять, это суровое мужское воспитание или он больше не любит меня. Ночью я фантазировал о том, как стану ученым и изобрету сильнодействующие таблетки от алкоголизма и компьютерную флешку для человеческого мозга. С нее можно будет скачивать картинки, сохраненные в памяти. Я бы скачал «День снегопада» и смотрел по вечерам на маму. На маму, пушистую от одуванчиковых снежинок в свете желтых фонарей. Одно из моих главных желаний теперь, чтобы снегопад замел за собой все мамины следы. Жаль, что память не блокируется. Непогасшие желтые фонари вспыхивают вновь и вновь. Неотключаемая опция. Мне необходимо забыть маму. Когда меня выпустят из тюрьмы, я хочу жить с папой, тетей Надей и Бэмби. Только с ними, до конца своих дней. Не помню, когда вопросы Бэмби переметнулись от папы ко мне. Почему тень бегает только лежа? Почему, говорят, сток сена? Он же не течет? Почему у фей крылья, а у людей нет? Она начала повторять мои слова и повадки, ходила за мной во дворе, как привязанный к ноге щенок. Я сгорал от стыда. И я потерял Бэмби на детской площадке. Вернее, оставил там и заигрался с ребятами, а она потеряла меня. К ночи мы с папой чудом нашли ее под лестницей чужого подъезда. Папа качал Бэмби на руках. Ресницы у нее слипались, лицо осунулось. Поднялась температура. Бэмби разматывала шаль, в которую ее завернул папа, и спрашивала, где я. «Вот я, вот. Ты меня нашла». Бухгалтерша позвонила врачу. Он приехал, и пока осматривал Бэмби, папа в кухне дал мне болючий подзатыльник. Я стерпел молча. Если бы он взялся за ремень, я бы и тогда смолчал. Безответственный человек бросил мне папа и вышел. Я был уверен, теперь-то безответственного человека точно отправят к безответственной матери. Как я буду с ней жить? Как вообще буду жить, если Бэмби умрет? Я вдруг подумал, что живу без мамы и ничего, а без папы и Бэмби не смогу, и даже без Надежды Антоновны. Но умолять папу оставить меня дома я бы не стал. Папа на время перенес Бэмби в другую спальню и зашел ко мне. Лицо у него было виноватым, он прятал глаза. «Извини, Артем, я погорячился». Мы долго сидели рядом, просто так, и смотрели в ночное окно. За стеклом первыми сосульками на ветках стыл март. Наконец папа кашлянул. Он всегда покашливает, когда собирается сказать что-то серьезное. «Мне бы хотелось, чтоб ты понял. Я люблю тебя и никогда не перестану любить. Ты мой сын. А с сыновей, Артем, у отцов больший спрос. Не забывай тех, кому ты нужен, ни во дворе, нигде. Люди, которым ты нужен, верят, что они тебе тоже нужны. Пожалуйста, помни, они тебе верят». Я услышал совсем не то, что предполагал услышать. Бэмби сильно простыла, но, к счастью, не умерла. За время ее болезни я нарисовал множество фей и принцесс. Ими можно было оклеить всю нашу комнату. Мы бесконечное число раз играли в кони-огони. Опасаясь отбить Бэмби ладошки, я приговаривал: «Кони-огони, побереги ладони», и отмирал первым, чтобы она не получила шишку в лоб.